сестры уехали. Она говорит, что Уолтер ей, пожалуй, даже нравится. Странные бывают у людей вкусы, не правда ли? Ну, возможно, теперь, по меньшей мере, следующие 2 недели я смогу входить в ванную, не опасаясь наступить на дохлую рыбу. На дохлую рыбу, тетя? Вы же не имеете в виду... Я имею в виду именно то, что говорю, Инуся. Я всегда говорю то, что думаю. На дохлую рыбу. Ты когда-нибудь наступала босой ногой на дохлую рыбу? Нет, но как... Вчера вечером Уолтер поймал в ручье форель и опустил ее в таз с водой, чтобы она оставалась живой. «Миссис докторша, дорогая», — сказала Сюзан. Судя по ее тону, она легко относилась к этой истории. Если бы форель так и плавала в тазу, все было бы в порядке. Но она каким-то образом умудрилась выскочить и издохла ночью. Разумеется, если людям непременно надо вечно ходить босиком... «Я руководствуюсь правилом никогда ни с кем не ссориться», – заявила тетя Мэри Марая, вставая и покидая комнату. «Я полна решимости не позволять ей вывести меня из равновесия», – твердо сказала Сюзан. «Ох, Сюзан, пожалуйста, она и вправду немного действует мне на нервы, хотя, надеюсь, такие мелочи не будут так сильно волновать меня, когда все это будет позади, но я думаю... Это в самом деле отвратительное ощущение, когда наступаешь босой ногой на дохлую рыбу. Разве не лучше наступать на дохлую рыбу, чем на живую, мама? Дохлая не будет извиваться, — вставила Ди. Поскольку всегда во что бы то ни стало следует говорить правду, и только правду, приходится признать, что хозяйка Инглсайда и ее служанка захихикали. Итак, все было решено, однако вечером в разговоре с Гилбертом Энн все же выразила сомнение в том, что Уолтеру будет хорошо в Лоубридже. «Он такой впечатлительный и одарен таким богатым воображением», – заметила она задумчиво. «Даже слишком богатым», – отозвался Гилберт, который был очень утомлен после того, как за день, если процитировать Сюзан, родил 3 младенцев. Этот ребенок Энн боится подняться по лестнице в темноте. Я уверен, ему будет очень полезно пообщаться несколько дней с детьми Паркеров. Он вернется домой совсем другим мальчиком. Энн больше не возражала, и Гилберт, несомненно, был прав. Без Джема у Уолтера, вероятно, одиноко, да и принимая во внимание то, как сложились обстоятельства 2 года назад, когда на свет появился Ширли, было бы лучше, чтобы и на этот раз Сюзан имела как можно меньше обязанностей сверх ведения хозяйства и терпимого отношения к присутствию тети Мэри Мэрайи, чьи 2 недели уже растянулись до 4. Уолтер лежал в постели без сна и пытался, дав полную волю своей фантазии, отделаться от навязчивой мысли о том, что на следующий день ему предстоит уехать из дома. Он обладал удивительно ярким и живым воображением. Оно было для Уолтера великолепным белым скакуном, похожим на того, что был изображен на красивой картинке, висящей на стене у его постели. И на нем можно было галопом мчаться вперед или назад во времени и пространстве. Опускалась ночь. Высокий, темный, с крыльями, как у летучей мыши, ангел, живущий в лесах мистера Эндрю Тейлора на южном холме. Иногда Уолтер радостно приветствовал его, иногда представлял его так живо, что начинал бояться. Уолтер драматизировал и олицетворял все, что окружало его в его маленьком мире. И ветер, что рассказывал ему сказки перед сном, и мороз, что побивал цветы в саду, и росу, что выпадала так серебристо и бесшумно, и луну, которую он был уверен в этом, можно поймать, если только пойти ночью на вершину того дальнего фиолетового холма, и туман, что приходит с моря, и само великое море, всегда меняющееся и всегда остающееся прежним, и таинственный морской прилив. Для Уолтера все они были живыми существами, и сам Инглсайд, и ложбину, и кленовую рощу, и болото, и берег гавани населяли домовые, эльфы, дриады, водяные и русалки. Черный гипсовый кот на каменной полке в библиотеке был волшебным. Ночью он оживал и крался на мягких лапах в темноте из комнаты в комнату, вырастая до невероятных размеров. Уолтер сунул голову под одеяло и задрожал. Он всегда пугал себя своими собственными фантазиями. Возможно, тетя Мэри Мэрайя была права, когда сказала, что он чересчур нервный и легко возбудимый, хотя Сюзан никогда не могла простить ей этого. Возможно, была права и тетушка Китти Макгрегор из Верхнего Глена, которая считалась ясновидящей, и однажды, глубоко погрузив взгляд в дымчато-серые, обрамленные длинными ресницами глаза Уолтера, сказала, что у него старая душа в юном теле. Быть может, старая душа знала слишком много такого, что не всегда мог понять юный ум. Утром Уолтеру сказали, что после обеда папа отвезет его в Лоу-Бридж. Он промолчал, но в конце обеда от волнения у него перехватило горло, и он быстро опустил глаза, чтобы скрыть затуманившие их слезы. Однако недостаточно быстро. «Неужели ты собираешься зареветь, Уолтер?» С негодованием воскликнула тетя Мэри Мэрайя. Словно шестилетний мальчуган был бы опозорен навеки, если бы заплакал. «Уж если кто и вызывает у меня подозрения, так это плаксы. И ты не доел мяса?» «Я съел все, кроме жира», — сказал Уолтер, храбро сморгнув слезы, но все еще не осмеливаясь поднять глаза. «Я не люблю жир». «Когда я была ребенком, — заявила тетя Мэри Мэрайя, — мне не разрешалось любить или не любить то, что мне клали на тарелку. Ну ничего, миссис Паркер, вероятно, излечит тебя от некоторых из твоих нелепых представлений. В девичестве она была Уинтер или Кларк? Нет, скорее всего, Кэмпбелл. Но Уинтеры и Кэмпбеллы – люди одного склада. Они не потерпят никаких глупостей». «Ох, пожалуйста, тетя Мэри Мэрайя, не пугайте Уолтера перед поездкой в Лоу-Бридж», – сказала Энн. В глубине ее глаз вспыхнула искорка раздражения. «Прошу прощения, Нуся». В голосе тети Мэри Мэрайи звучало глубочайшее смирение. «Мне, разумеется, следовало помнить, что я не имею права ничему учить твоих детей». «Пропади она пропадом!» – пробормотала Сюзан, выходя на кухню за десертом, любимым королевским пудингом Уолтера. Энн почувствовала себя ужасно виноватой. Гилберт бросил на нее немного укоризненный взгляд, словно желая сказать, что она могла бы проявить чуть больше терпения в отношении бедной, одинокой старой женщины. Сам Гилберт явно чувствовал себя неважно. Все знали, что он очень переутомился, работая все лето без единого дня отдыха, и, возможно, присутствие тети Мэри Мэрайи было большой нагрузкой для его нервов, чем он согласился бы признать. Энн решила, что осенью, если все будет хорошо, отправит его, как бы он ни противился, на месяц в Новую Шотландию пострелять бекасов. «Как вам нравится чай?» – с раскаянием спросила она тетю Мэри Мэрайю. Тетя Мэри Мэрайя поджала губы. «Слишком слабый, но это не имеет значения. Кого волнует, придется ли старухе по вкусу чая или нет? Некоторые люди, впрочем, считают меня желанной гостьей». Какова бы ни была связь между двумя последними предложениями тети Мэри Мэрайи, Энн почувствовала, что выяснять это в данный момент ей не по силам. Она заметно побледнела. «Я, пожалуй, поднимусь к себе и прилягу», — сказала она громко, поднимаясь из-за стола. «Я думаю, Гилберт, тебе лучше не задерживаться в Лоу-Бридже, и стоило бы, наверное, позвонить мисс Карсон». Она поцеловала Уолтера на прощание довольно невнимательно и торопливо. Было очень похоже на то, что она совсем не думала о нем. Уолтер очень надеялся, что не заплачет. Тетя Мэри Мэрайя поцеловала его в лоб так неприятно, когда на лбу остается мокрый след поцелуя, и сказала: «Веди себя прилично за столом, когда будешь Лоубриджи, Уолтер. Смотри, не объедайся. Будешь объедаться, придет большой черный человек с большим черным мешком, в который он сажает всех непослушных детей». Было, вероятно, не так уж плохо для тети Мэри Мэрайи, что Гилберт вышел, чтобы запрячь серого Тома, и не слышал ее речей. Он и Энн всегда обращали особое внимание на то, чтобы никогда не пугать своих детей такими вздорными выдумками и не позволяли делать это другим. Впрочем, Сюзан, убиравшая со стола, слышала все до единого слова, однако она сдержалась, и тетя Мэри Мэрайя никогда не узнала, что едва избежала того, чтобы ей в голову швырнули соусник вместе с его содержимым. Глава 8. Обычно Уолтер получал большое удовольствие от поездок с папой. Его приняла красота, а дороги в окрестностях Глена Святой Марии были удивительно красивы. Особенно дорога Лоу-Бридж. Она казалась двойной лентой танцующих на ветру лютиков с зеленой кромкой папоротников в тех местах, где к ней подступали манящие густой тенью рощи. Но сегодня папа, судя по всему, не хотел разговаривать и погонял серого Тома так, как никогда прежде. Когда они добрались до Лоу-Бриджа, он отвел в сторону миссис Паркер, сказал ей несколько торопливых слов и бросился вон, даже не попрощавшись с Уолтером. Уолтеру вновь пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы удержаться от слез. Было, к сожалению, слишком очевидно, что никто не любит его. Мама и папа любили его прежде, но больше не любят. Большой и неухоженный дом Паркеров не показался Уолтеру приветливым. Но, возможно, никакой дом не произвел бы благоприятного впечатления в подобный момент. Миссис Паркер повела маленького гостя на задний двор, откуда доносились визги бурного веселья, и представила детям, которыми этот двор, казалось, был переполнен. Затем, не теряя времени, она вернулась к своему шитью, порекомендовав им познакомиться с самим. Прием, дававший прекрасные результаты в 9 случаях из 10. Можно ли винить ее за то, что она не сумела разглядеть в маленьком Уолтере Блайте того самого 10-го? Мальчик нравился ей. Ее собственные отпрыски были славными, общительными ребятишками. Фред и Апал имели некоторую склонность напускать на себя монреальскую важность. Но она не сомневалась в том, что они никогда и никому не отнесутся недоброжелательно. Все пройдет гладко. Она была так рада, что может выручить бедную Энн Блайт, пусть всего лишь избавив ее на время от забот об одном из детей. Миссис Паркер очень надеялась, что в Инглсайде все кончится благополучно. Знакомые М, напоминая друг другу о событиях 2-летней давности, связанных с рождением Ширли, тревожились за нее гораздо больше, чем она сама. На заднем дворе, переходившем в большой тенистый яблоневый сад, вдруг стало тихо. Уолтер стоял, глядя серьезно и робко на детей Паркеров и их кузина и кузену Джонсон из Монреаля. Билл Паркер, 10-летний, румяный, круглолицый сорванец, удался в мать и был, на взгляд Уолтера, очень взрослым и большим. 9-летний Энди Паркер, как могли бы сказать вам лоубриджские школьники, считался противным Паркером и неспроста носил прозвище Свинтус. Уолтеру с самого начала не понравилась его внешность. Жесткие, коротко подстриженные светлые волосы, хитрая веснушчатая физиономия, светло-голубые на выкате глаза. Фред Джонсон, ровесник Билла, тоже не понравился Уолтеру, хотя был красивым мальчиком с каштановыми кудрями и черными глазами. Его 9-летняя сестра Апал с такими же кудрями и черными глазами, сверкающими черными глазами, стояла, обнявшись со светловолосой 8-летней Корой Паркер, и обе они оглядывали Уолтера довольно снисходительно. Если бы не Элис Паркер, Уолтер вполне возможно круто повернулся бы и убежал. Элис было 7. У Элис была головка в прелестнейших золотых кудряшках. У Элис были голубые глаза, такие же голубые нежные, как фиалки в ложбине. У Элис были розовые щёчки с ямочками. На Элис было желтое платьице в оборках, в котором она выглядела как танцующий на ветру лютик. Элис улыбалась ему так, словно знала его всю жизнь. Элис была другом. Разговор начал Фред. «Привет, сынок», — сказал он покровительственно. Уолтер сразу почувствовал надменность в его тоне и ушел в себя. «Меня зовут Уолтер», — сказал он сдержанно и отчетливо. Фред с хорошо разыгранным удивлением обернулся к остальным. «Сейчас он покажет этому деревенскому мальчишке». «Он говорит, что его зовут Уолтер», — сказал он Билли, скорчив забавную мину. «Он говорит, что его зовут Уолтер», — сказал Билл в свою очередь, обращаясь к Апал. «Он говорит, что его зовут Уолтер», — сказала Апал, сияющему от удовольствия Энди. «Он говорит, что его зовут Уолтер», — сказал Энди Кори. «Он говорит, что его зовут Уолтер», — хихикнула Кора, глядя на Элис. Элис не сказала ничего. Она лишь восхищенно смотрела на Уолтера, и ее взгляд позволил ему сохранить самообладание, когда все остальные нараспев затянули хором. «Он говорит, что его зовут Уолтер», а затем разразились визгливым издевательским смешком. «Как весело дорогим детишкам!» – подумала довольная миссис Паркер, расправляя только что сделанные сборочки. «Мама говорит, что ты веришь в фей?» – сказал Энди, искоса глядя на Уолтера хитрыми и наглыми глазами. Уолтер посмотрел на него открыто и прямо. Он не допустит, чтобы его посрамили в присутствии Элис. «Феи существуют», – сказал он твердо. «Не существуют», – сказал Энди. «Существуют», – сказал Уолтер. «Он говорит, что существуют феи», – сказал Энди Фреду. «Он говорит, что существуют феи», – сказал Фред Биллу. И они проделали то же самое, что и в первый раз. Это была пыткой для Уолтера, которого никогда прежде не дразнили и который не мог равнодушно отнестись к происходящему. Он закусил губу, чтобы не расплакаться. Он не должен плакать в присутствии Элис. «А как бы тебе понравилось, если бы тебя нащипали до синяков?» – спросил Энди, решивший, что Уолтер – неженка и маменькин сынок, и что будет очень забавно изводить его насмешками. «Свинтус, перестань!» – приказала Элис грозно, очень грозно, хотя и очень тихо, мило и мягко. В ее тоне было нечто такое, к чему даже Энди не посмел отнестись пренебрежительно. «Да я только пошутил!» – пробормотал он пристыженно. Общее настроение изменилось немного в пользу Уолтера, и они довольно весело поиграли в пятнашки в саду. Но когда все шумной толпой повалили в дом на ужин, у Уолтера снова одолела тоска по дому. Она была такой мучительной, что на один ужасный момент он испугался, что расплачется прямо на глазах у всех. Даже в присутствии Элис, которая, однако, так дружески подтолкнула его локтем, когда они садились за стол, что ему стало немного легче. Но есть он не мог, просто не мог. А миссис Паркер, в пользу чьих воспитательных методов, безусловно, можно было привести кое-какие доводы, не стала докучать ему из-за этого, сделав вывод, что утром его аппетит будет лучше, а другие были слишком заняты едой и болтовней, чтобы уделять ему много внимания. Уолтер недоумевал, почему все в семье так кричат, обращаясь друг к другу. Он не был осведомлен относительно того, что они еще не успели отучиться от этой привычки после недавней кончины очень глухой и очень обидчивой старой бабушки. От шума у него заболела голова. «Ах, дома сейчас тоже, наверное, ужинают». Мама улыбается, сидя во главе стола. Папа шутит с близнецами. Сюзан наливает сливки в кружку Ширли. Нэн незаметно кидает под стол лакомые кусочки заморышу. Даже тетя Мэри, Мэрайя, как часть домашнего окружения, предстала вдруг озаренной, мягким, нежным, теплым светом. А кто же звонил в китайский гонг к ужину? Это была его неделя. Ах, если бы он только мог где-нибудь поплакать. Но, судя по всему, в Лоу-Бриджи не было такого места, где человек может позволить себе пролить слезу. И кроме того, рядом была Элис. Уолтер залпом выпил стакан ледяной воды и нашел, что это помогло. «У нашей кошки бывают судороги», – неожиданно сказал Энди, пнув его под столом. «В нашей тоже», – сказал Уолтер. У заморыша два раза были судороги, и Уолтер не желал допустить того, чтобы лоубриджские кошки котировались выше инглсайдских. «Спорю, что у нашей кошки судороги судорожнее, чем у вашей», – подразнил его Энди. «Спорю, что нет», – резко отозвался Уолтер. «Ну, давайте, не будем спорить из-за ваших кошек», – сказала миссис Паркер, которой был нужен спокойный тихий вечер, чтобы завершить работу над своим докладом на тему «Непонятные дети». «Бегите в сад и поиграйте немного перед сном». Перед сном Уолтер вдруг осознал, что ему предстоит провести здесь всю ночь. Много ночей. 2 недели ночей. Это было ужасно. Он вышел в сад, крепко сжав руки в кулаках, и неожиданно увидел Билла и Энди, схватившихся в яростной драке на лужайке. Они брыкались, царапались, визжали. «Ты подсунул мне червивое яблоко, Билл Паркер!» – вопил брату Энди. «Я научу тебя, как давать мне червивое яблоки!» Такого рода драки были у Паркеров обычным делом. Миссис Паркер считала, что мальчикам полезно подраться. По ее словам, таким способом их организмы освобождались от избытка кипучей энергии, и после этого они становятся только еще дружнее. Но Уолтер, никогда прежде не видевший ни одной драки, пришел в ужас. Фред подзадоривал противников, а Пал и Кора смеялись, но в глазах Элис стояли слезы. Уолтер не мог этого вынести. Он бросился между дерущимися, которые оторвались друг от друга на мгновение, чтобы набрать воздуха перед тем, как снова вступить в схватку. «Прекратите драку!» – сказал Уолтер. «Вы пугаете Элис!» Билл и Энди, застыв в изумлении, несколько мгновений смотрели на него, пока их не поразила смешная сторона происходящего. «Такой малыш вмешивается в их драку!» Оба разразились смехом, а Билл хлопнул его по спине. «На это нужна храбрость, карапуз», – сказал он. «Продолжай в том же духе, и когда-нибудь станешь настоящим мальчишкой». «Вот тебе яблоко за это! И к тому же не червивое!» Элис стерла слезы со своих нежных розовых щечек и взглянула на Уолтера с таким обожанием, что Фреду это не понравилось. Разумеется, Элис была просто малявкой, но даже малявки не имели права смотреть с обожанием на других мальчиков, когда рядом стоял он, Фред Джонсон, из Монреаля. Необходимо было что-то предпринять. Фред заходил в гостиную и слышал, как тетя Джен, перед этим говорившая по телефону, сказала несколько слов дяде Дику. «Твоя мать тяжело больна?» – объявил он Уолтеру. «Она здорова!» – – выкрикнул Уолтер. «Нет, она действительно тяжело больна, я слышал, как тетя Джен сказала это дяде Дику». На самом деле Фред слышал, как тетя Джен сказала: «Энн Блайт больна», но для интереса добавила: «Тяжело. Она, вероятно, умрет, прежде чем ты вернешься домой». Уолтер обвел все вокруг исполненным муки взглядом. И снова Элис стала на его сторону, и снова остальные собрались под знамя Фреда. Они ощущали что-то чужое в этом темноволосом, красивом маленьком мальчике. Они испытывали потребность дразнить его. «Если она больна, — сказала Уолтер, — папа ее вылечит. Он вылечит. Он должен вылечить». «Боюсь, это окажется невозможным, — вздохнул Фред, делая постную физиономию и подмигивая Энди. «Для папы нет ничего невозможного, — настаивал верный Уолтер. Раз Картер уехал в Шарлоттаун всего лишь на один день прошлым летом, а когда вернулся домой, его мать была мертва, — сказал Билл, — и даже похоронена, — подхватил Энди, желая добавить драматический штрих. Факт или нет, неважно. Раз здорово разозлился тогда из-за того, что пропустил похороны. Похороны? Это так интересно. А я никогда ни на одних похоронах не была, — заметила Апал огорченно. «Ничего, тебе еще представится масса случаев, — утешил Энди. Ну вот видишь, малыш, даже наш папа не смог спасти жизни миссис Картер, а он очень хороший доктор, гораздо лучше, чем твой папа». «Не лучше». «Лучше и вдобавок красивее». «Не лучше». «Что-нибудь всегда случается, когда уезжаешь из дома», — сказала Апал. «Что ты почувствуешь, если вернешься домой и обнаружишь, что Инглсайд сгорел дотла? Когда твоя мама умрет, вас, детей, вероятно, разлучат», — весело предложила Кора. «Может быть, ты переедешь к нам насовсем?» «Да, переезжай», — сказала Элис нежно. «Ну, его отец захочет оставить детей себе», — возразил Билл. «Он скоро снова женится. Но, может быть, его отец тоже умрет? Я слышал, как папа говорил, что доктор Блайт сводит себя в могилу непосильным трудом. Смотри, как он уставился. У тебя девчоночьи глаза, сынок. Девчоночьи глаза, девчоночьи глаза». «Брось», — сказала Апал, неожиданно почувствовав, что ей надоела эта забава. «Ты его не одурачишь. Он знает, что его просто поддразнивают. Сбегаем лучше в парк, посмотрим, как играют в бейсбол. А Уолтер и Элис пусть остаются здесь. Мы не хотим, чтобы малышня вечно бегала за нами следом». Уолтер не был огорчен, увидев, что они уходят. Элис тоже явно не пожалела об этом. Они сели на бревно и посмотрели друг на друга робко и обрадованно. «Я научу тебя играть в камешки, — сказала Элис, — и дам на ночь моего плюшевого кенгуру». Когда пришло время ложиться спать, выяснилось, что ему предстоит провести ночь одному в маленькой спальне, дверь в которую открывалась прямо из холла второго этажа. Миссис Паркер предусмотрительно оставила ему свечу и теплое стеганое одеяло, так как июльская ночь выдалась необычно холодной, как это иногда случается даже летом в приморских провинциях. Казалось, что можно ожидать ночных заморозков, но Уолтер никак не мог уснуть даже с крепко прижатым к щеке плюшевым кенгуру Элис. Ах, если бы он только был сейчас дома, в своей собственной комнате, где из большого окна открывается вид на Глен, а за маленьким слуховым окошком с крошечным козырьком стоит высокая сосна. И мама пришла бы, почитала ему стихи своим чудесным мелодичным голосом. «Я большой мальчик, я не буду плакать, не буду!» Слезы, несмотря на все его усилия, подступили к глазам. Что пользы от плюшевых кенгуру? Казалось, Прошли годы с тех пор, как он покинул родной дом. Вскоре из парка вернулись другие дети, и, дружеской бесцеремонностью набившись в маленькую спальню, уселись на кровать, грызя яблоки. Ты ревешь, малыш? — насмешливо протянул Энди. — Ты просто маленькая, миленькая девочка, мамочкин любимчик. — Кусни, малыш, — предложил Билл, протягивая ему наполовину сгрызенное яблоко. — И не унывай. Я не удивлюсь, если твоя мама поправится. Разумеется, в том случае, если у нее есть конституция организма. Папа говорит, что мисс Флэк давным-давно умерла бы, если бы у нее не было этой конституции. А у твоей матери она есть? Конечно, есть, убежденно ответил Уолтер. Он понятия не имел о том, что такое конституция организма, но если она есть у миссис Флэк, то должна быть и у мамы. Миссис Сойер умерла на прошлой неделе, а мать Сэма Кларка на позапрошлой, сообщил Энди. Они умерли ночью, заметила Кора. Мама говорит, что люди чаще всего умирают ночью. Надеюсь, со мной так не случится. Только вообразите, отправиться на небеса в ночной рубашке. «Дети, дети!» – позвала мисс Паркер. «Быстро в постель!» Мальчики убежали, предварительно сделав вид, что душат его полотенцем. Пожалуй, малыш им все же понравился. А Пал уже повернулась к своей двери, чтобы уйти, когда Уолтер схватил ее за руку. «А Пал, ведь это неправда, будто мама больна!» – прошептал он умоляюще. Он был не в силах остаться один на один со своими страхами. А Пал, как говорила миссис Паркер, была не злая девочка, но и она не могла противиться искушению испытать тот трепет, что возникает у человека, сообщающего дурные вести. «Она в самом деле больна. Тетя Джен так говорит. Она сказала, что мы не должны говорить тебе об этом. Но я подумала, что тебе следует знать. Может быть, у нее рак? Неужели все должны умереть, Апал?» Для Уолтера, никогда прежде не думавшего о смерти, это была совершенно новая и пугающая мысль. «Конечно, глупый, только по-настоящему люди не умирают, они уходят на небеса», – ободрила его Апал. «Не все», – мгновенно прошипел Энди, подслушивающий под дверью. «А небеса гораздо дальше, чем Шарлоттаун?» – спросил Уолтер. Апал взвизгнула от смеха. «Ну и чудак же ты! Небеса за миллионы миль отсюда! Но я скажу тебе, что делать. Молись! Молитвы помогают, я точно знаю. Я однажды потеряла 10-центовик, помолилась и нашла четвертак. Апал, ты слышишь, что я сказала?» – окликнула из своей комнаты миссис Паркер. «И задуй свечу в спальне Уолтера, я боюсь пожара». Уолтеру давно следовало уснуть. Апал задула свечу и убежала. Тетя Джен была добродушной. Но уж когда рассердится... Энди просунул голову в приоткрытую дверь, чтобы дать гостю свое последнее благословение. «Наверное, эти птицы на обоях оживут и выклюют тебе глаза», – прошипел он. Наконец... Все действительно отправились в постель, чувствуя, что день прошел отлично, что Олд Блайт – неплохой малыш, и что они еще получат немало удовольствия, когда будут дразнить его завтра. «Милые маленькие души!» – сентиментально подумала миссис Паркер. Непривычная тишина опустилась на дом Паркеров, а в 6 милях от него Инглсайде маленькая Берта Марила Блайт смотрела из-под длинных ресниц на счастливые лица вокруг нее и на мир, в который пришла в самую холодную июльскую ночь, какую только переживали приморские провинции Канады за предшествующие 87 лет. Глава 9. Уолтер, лежа один в темноте, все еще никак не мог уснуть. За свою короткую жизнь Он еще ни разу не спал один. Всегда рядом был Джем или Кен, от присутствия которых было тепло и спокойно на душе. Маленькая комната стала смутно видимой, когда в окно прокрался лунный свет. Но это было едва ли не хуже, чем полная темнота. С картинки, висевшей на стене в ногах кровати, кто-то, казалось, смотрел на него зло и насмешливо. Картинки всегда выглядят совсем по-другому в лунном свете. Тогда на них можно увидеть такое, что трудно даже предположить, разглядывая их при дневном освещении. Длинные кружевные занавески напоминали двух плачущих, высоких, худых женщин, стоящих по обе стороны от окна. А в доме слышались какие-то звуки, скрипы, вздохи, шорохи. Что, если и вправду птицы на обоях зашевелились и собираются выклевать ему глаза? Олтера бросила в дрожь при мысли об этом. Но затем другая ужасная мысль заставила забыть все остальные страхи. Мама больна. Он был вынужден поверить в это после того, как Апал сказала, что это правда. Может быть, мама умирает? А может быть, она уже умерла? Он вернется домой, а мамы не будет. Уолтер увидел Инглсайд без мамы. Внезапно Уолтер почувствовал, что вынести это он не в силах. Он должен уйти домой. Прямо сейчас, сию минуту. Он должен увидеть маму, прежде чем она умрет. Было очевидно, что бесполезно будить кого-нибудь и просить отвезти его домой. Они не отвезут, они только посмеются над ним. До дома ужасно далеко, но он будет идти всю ночь. Бесшумно выскользнув из кровати, он оделся и взял в руки свои туфли. Он не знал, куда миссис Паркер положила его шапочку, но это не имело значения. Главное не шуметь, он должен убежать и увидеть маму. Он сожалел, что не может попрощаться с Элис. Она поняла бы все. Через темный холл, вниз по лестнице, ступенька за ступенькой, сдерживая дыхание. Да, есть ли конец у этой лестницы? Сама мебель слушает. О! Уолтер уронил одну из своих туфель. Она загромыхала вниз по лестнице, прыгая со ступеньки на ступеньку, пролетела через переднюю и ударилась о парадную дверь, как показалось Уолтеру, с оглушительным грохотом. Охваченный отчаянием, Уолтер съежился возле перил. Этот шум, должно быть, слышали все. Они выскочат. Ему не позволят уйти домой. Рыдания безысходности подступили к горлу. Казалось, прошли часы, прежде чем он осмелился поверить, что никто не проснулся, прежде чем он решился продолжить свой осторожный спуск по лестнице. Но, наконец, ступеньки были преодолены, он нашел свою туфлю и тихонько повернул ручку парадной двери. В доме Паркеров двери никогда не запирались на замок. Миссис Паркер говорила, что в доме нечего красть, кроме детей, а уж они-то никому не нужны. Уолтер выбрался из дома, дверь бесшумно закрылась за его спиной. Он надел туфли и, крадучись, двинулся вдоль по улице. Дом стоял на самом краю деревни, и вскоре Уолтер вышел на проселочную дорогу. На мгновение его охватила паника. Страх, что его поймают и остановят, прошел, и вернулась прежняя боязнь темноты и одиночества. Ему еще никогда не случалось оказаться ночью под открытым небом совсем одному. Мир пугал его. Этот мир был таким огромным, а сам он в нем таким ужасно маленьким. Холодный, пронизывающий восточный ветер дул в лицо, словно толкая назад. «Мама умирает!» Уолтер, судорожно сглотнув, подавил рыдание и решительно направился домой. Дальше и дальше шел он, мужественно борясь со страхом. Светила луна, но в лунном свете можно увидеть то, чего нет, и даже то, что кажется непривычным и незнакомым. Когда-то, гуляя поздно вечером с папой, он думал, что не видел ничего красивее залитой лунным светом дороги, пересеченной тенями деревьев. Но теперь тени были такими черными и резкими, они могли взлететь и наброситься на него. Поля делали вид, что не знают его. Деревья больше не казались приветливыми, они словно подстерегали его, собираясь толпой впереди и позади него. Два сверкающих глаза уставились ему в лицо из придорожной канавы, а затем через дорогу перебежал невероятных размеров черный кот. Был ли это кот? Или... Ночь становилась все холоднее, он дрожал в своей тонкой курточке. Но и холод был бы ему нипочем, если бы только перестать бояться всего – теней, таинственных звуков и неведомых чудищ, что могли рыскать в подступающих к дороге рощах, мимо которых приходилось брести в темноте. Ему хотелось знать, каково это было бы ничего не бояться, как Джем. «Я просто притворюсь, что мне не страшно», — сказал он вслух и тут же содрогнулся от ужаса. Таким ничтожным показался ему звук собственного голоса в безбрежности ночи. Но он все шел и шел. Нельзя не идти, когда мама умирает. Один раз он упал, сильно ушиб и ободрал колено о камень. В другой раз, услышав за собой звук колес, он спрятался за дерево и ждал, терзаемый страхом, пока бричка проедет мимо. Неужели доктор Паркер обнаружил его бегство и пустился в погоню? В одном месте, где сбоку от дороги сидело что-то громадное, черное, мохнатое, он остановился, объятый ужасом. Он не мог пройти мимо. Не мог, но прошел. Это была большая черная собака. Была ли это собака? Но он прошел мимо. Бежать было нельзя, так как она могла погнаться за ним. Он украдкой бросил взгляд через плечо. Она вскочила и неслась большими прыжками в противоположную сторону. Уолтер провел маленькой смуглой рукой по лицу. Оно было мокрым от пота. В небе перед ним, рассыпая яркие искры, упала звезда. Он вспомнил слова старой тетушки Китти: «Когда падают звезды, это значит, кто-то умер». Неужели мама? Несколько мгновений назад он чувствовал, что уже не в состоянии передвигать ноги, но при мысли о маме снова двинулся в путь. Он так продрог, что почти перестал испытывать страх. Неужели он никогда не доберется до дома? Прошло, должно быть, много часов с тех пор, как он покинул Лоу-Бридж. На самом деле прошло 3 часа. Из дома Паркеров он ускользнул в 11 часов. Теперь же было около 2. Выбравшись, наконец, на спускающуюся в Глен дорогу, он с облегчением судорожно вздохнул. Но спящие деревенские дома, мимо которых он тащился, хромая и спотыкаясь, казались далекими и незнакомыми. Они забыли его. Неожиданно из-за изгороди на него замычала корова. Уолтер вспомнил, что мистер Джо Рис держит свирепого быка, и в панике бросился бежать вверх по склону холма, пока не оказался у ворот Инглсайда. Он был дома. Ах, он был дома! И тут он резко остановился, весь дрожа, охваченный ужасным чувством безысходности. Он ожидал увидеть сияющие теплым, приветливым светом окна. Но в Инглсайде не было ни огонька. Впрочем, в одной из комнат свет все же горел, хотя Уолтер не мог видеть его. Этой комнатой была выходившая окнами на задний двор маленькая спальня, где дремала сиделка, возле кровати которой стояла украшенная оборками корзинка со спящей новорожденной. Однако, по существу, Инглсайде было темно, как в покинутом доме. И это сломило дух Уолтера. Он никогда не видел, никогда не представлял, как выглядит ночью темный Инглсайд. Это означало, что мама умерла. Уолтер проковылял к парадной двери по дорожке, лежащей в мрачной, в черной тени дома. Дверь была заперта. Он слабо постучал. Дотянуться до дверного молотка ему не удалось, но отклика не последовало. Да он и не ожидал отклика. Он прислушался. В доме не было ни звука жизни. Стало окончательно ясно, что мама умерла, и все ушли. К этому времени он был слишком замерзшим и измученным, чтобы плакать, и, обогнув дом, побрел к сараю, чтобы забраться по приставной лестнице на сеновал. Он уже ничего не боялся. Ему просто хотелось спрятаться куда-нибудь от этого леденящего ветра и полежать до утра. Может быть, тогда кто-нибудь вернется после того, как они похоронят маму. На сеновале к нему подобрался и замурлыкал холеный полосатый котенок, которого кто-то подарил доктору. Уолтер радостно схватил его, от него приятно пахло скошенным клевером. Он был таким теплым и живым. Но по полу пробежала маленькая мышь, и, услышавший это, котенок не захотел остаться. Через пыльное, затянутое паутиное окошко на Уолтера смотрела луна, но она не могла принести утешения. Это далекая, холодная, равнодушная луна. Огонек, горевший внизу, в долине, в одном из домов Глена, был больше похож на друга. Пока этот огонек горит, он, Уолтер, будет держаться. Спать он не мог. Слишком болело колено и было холодно, да еще это странное чувство в животе. Может быть, он тоже умирает? Он даже надеялся, что это так, раз все остальные умерли или ушли. Всегда ли кончаются ночи? Все прежние ночи кончались, но, может быть, это не кончится? Он вспомнил слышанную им однажды страшную историю о том, как капитан Джек Флэг заявил, что не даст солнцу встать, если когда-нибудь по-настоящему разозлиться. Что, если капитан Джек наконец разозлился по-настоящему? Затем огонек в Глене погас. Уолтер почувствовал, что не может вынести этого, но не успел слабый возглас отчаяния сорваться с его уст, как он понял, что наступило утро. Глава 10. Уолтер спустился с сеновала по приставной лестнице и вышел во двор. Инглсайд лежал в странном, безвременном свете, едва занявшейся зари. Над верхушками берез в ложбине появилось чуть заметное серебристо-розовое сияние. Возможно, ему удастся войти в дом через боковую дверь. Сюзан иногда оставляла ее открытой для папы. Боковая дверь оказалась не запертой. Со счастливым всхлипыванием Уолтер проскользнул в переднюю. В доме все еще было темно, и он начал тихо и осторожно подниматься по лестнице. Он ляжет в постель, в свою собственную постель, и если никто так и не придет, он сможет умереть там и пойти на небеса, и найти там маму. Только Уолтер вспомнил, что сказала ему Апал, небеса за миллионы миль отсюда. Вновь охваченный отчаянием, Уолтер забыл об осторожности и тяжело наступил на хвост заморыша, мирно спавшего на повороте лестницы. Страдальческий вой огласил дом. Только что задремавшая Сюзан была неожиданно пробуждена от сладкого полусна этим душераздирающим кошачьим воплем. В постель она легла около 12, чувствуя себя измотанной после долгого и напряженного дня, чему способствовала Мэри.